Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Явление Господа Иисуса Христа в мир не было случайным. Апостол Петр написал уверовавшим, что они искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена. Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 20 стих. Бог в свое время открыл царю Давиду тайну своей воли, и Христос проговорил через Давида для ободрения людям. «Вот иду, в списке книжным написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39, с 8 по 9 стих. Много раз и перед всем народом и ученикам наедине Иисус Христос говорил, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Матфея 20 глава 28 стих, Иоанна 10 глава 11 стих. От Вифлеемских яслей до Голгофского креста Он шел предназначенным путем. Разными способами сатана старался столкнуть или совратить его с этого пути, но безуспешно. И вот Христос пришел в Иерусалим праздновать со всеми учениками Пасху иудейскую. Кто-то предоставил Иисусу в своем доме горницу большую устланную. Ученики приготовили пасхальный ужин с агнцем, горькими травами, опресноками, вином и так далее. Мысли учеников улетели в Египет и видели ту пасхальную ночь, когда агнец смерти поражал первенцев египетских. В еврейские дома, находящиеся под защитой крови пасхального агнца, оставались нетронутыми. Бог же в эту ночь устанавливал новый завет, когда кровь агнца Божия станет защитою для всякого человека, который верою примет ее на двери сердца своего. В конце еврейского пасхального ужина Иисус установил вечерю Господню. Подавая ученикам положенный опреснок, Он сказал: «Сие есть тело мое», и, подавая чашу с вином, сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Луки 22 глава, с 19 по 20 стих. Оставляя горницу и направляясь в Гефсиманию, Христос сказал ученикам: «Уже немного говорит мне с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Беседа с учениками будет прервана необходимостью встречи с князем мира. Господу не было угодно дать нам полное описание этой встречи. Можем иметь лишь некоторые представления от изучения Христовой молитвы в Гефсиманском саду. «И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: „Душа моя, скорби смертельно, побудьте здесь и бодствуйте“». Марка 14 глава, с 33 по 34 стих. Почему на бесстрашного и решительного напал вдруг ужас и какая-то тоска? Не удушливые ли это газы, пущенные князем мира сего? Не он ли стал показывать Иисусу всю отвратительность, всю мерзость греха, какая лежит и ляжет на нем, как только он согласится пойти на крест? Не это ли сознание вызвало во Христе вопль: «Отче мой, если возможно, доминуй чаша меня сия»? Матфея 26 глава, 39 стих. Прервал молитву, пришел к ученикам, как бы ища у них поддержки, а они спали. Разбудил их, попросил прибыть в молитве, возвратился на свое место, На этот раз сатана мог показать Иисусу, что гнев Божий, Божие проклятие падет на него, прервет его общение с Богом и предаст его во власть смерти, если только он решится на крестные страдания. Но ведь ради этого он и пришел в мир. И на этот раз в молитве выражалась покорность. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Матфея 26 глава 42 стих. Пришел к ученикам и, найдя их спящими, не будил их. Разве сатана не мог указывать Христу на учеников и доказывать, что люди недостойны его спасительной жертвы? Они через меру нерадивы по отношению к Богу и необычайно самолюбивы. Пару часов назад уверяли о своей преданности, спорили о том, кто из них должен почитаться большим, а теперь беззаботно спят. Сатана мог показать Иисусу те ужасы, как будут люди творить на земле во имя Христа и в защиту истинной веры в Него. Преследование иноименующих, инквизиции и так далее. Не это ли вызвало у Иисуса сильный вопль и слезы? Перед Гефсиманией Он скорбел о разделениях среди учеников и молился об их единстве. Иоанна 17 глава 11 и 21 стих. Здесь же Ему пришлось бороться и молиться до того, что был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Луки 22 глава 44 стих. И услышан был за свое благоговение. Послание к Евреям 5 глава 7 стих. Если чаша страданий, физических и духовных, не могла миновать его, то явился ангел с небес и укреплял его. Луки 22 глава 43 стих. В Гефсимании Иисус одержал новую победу над врагом и с новой силой пошел навстречу страданиям и мучительной смерти на Голгофском кресте. Помни Голгофу. Помни Голгофу, крест при дороге, пусть твоя вера видит смирение. Там за виновных грешников многих умер Сын Божий в тяжком мучении. Помни Голгофу. Там Бог назначил всем угнетенным место покоя. Свято проклятие, долг твой уплачен, бремя не давит сердце больное. Помни Голгофу, с верой глубокой, пав на колени, жди избавления, чтоб кровь святая смыла пороки, прочь удалила боль и сомнения. Помни Голгофу, пусть твоя совесть судит и мучит гордость плотскую. Слушай Иисуса, ласковый голос, грешник скорбящий, тебя люблю я. Аминь. Начальник жизни, пастырь мой, хвала твоей любви. Чтоб не забыл я подвиг твой, Голгофу мне яви. Чтоб не забыл твоей мольбы, чтоб не забыл твоей борьбы, чтоб не забыл твоей любви, Голгофу мне яви. Яви мне новый гроб, где ты замученный лежал, и ангела, что с высоты явился сторожам. Чтоб не забыл твоей мольбы, чтоб не забыл твоей борьбы, чтоб не забыл твоей любви, Голгофу мне яви. Хочу, как жены Назарет, принять дары мои, чтоб веры луч во мне горел, Голгофу мне яви. мне яви, чтоб не забыл твоей мольбы, чтоб не забыл твоей борьбы, чтоб не забыл твоей любви, Голгофу мне яви. Тебе хочу я подражать, покорно крест нести и чашу скорби принимать, что дашь мне на пути, чтоб не забыл твоей мольбы, чтоб не забыл твоей борьбы, чтоб не забыл твоей любви, Голгофу мне яви.